Беседа продолжалась около 2 часов, а мы готовы были, кажется, всю ночь слушать благодатное слово. Прощаясь со всеми нами, отец Иоанн расцеловался, говоря: «Святяй и освящаемый от единого вси, дадим досточтимые сопастыри друг другу братское лобзание». Вторая беседа происходила в Сарапуле в 1904 году. Сообщение о ней было напечатано в новгородских епархиальных ведомостях за тот же год. «Бог привел мне, — пишет одно лицо, — быть свидетелем и участником чудной беседы, которую вел наш великий пастырь, молитвенник отец Иоанн Кронштадтский, с другими пастырями Церкви Христовой». Когда отец Иоанн появился в зале, все присутствующие встретили дорогого гостя пением: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Батюшка сначала прошел в училищный храм, приложился к Святому Престолу, а потом вернулся в зал и пригласил всех сесть вокруг стола. «Я очень рад, — сказал отец Иоанн, — видеть вас и беседовать с вами. Благодарю вас, что собрались вы сюда. А тех, кто сегодня сослужил мне при совершении литургии, благодарю за общую молитву». Ничто так не одушевляет человека в каком угодно деле, как сознание общения, общности в дружной работе. И в Божьем деле, в служении ближнему, особенно тяжело переживать чувство одиночества. Правда, мы все живем в Святой Церкви со всеми отшедшими от мира праведниками Божиими, но и на земле необходима нам помощь от братьев наших, и духовная, молитвенная, и в самой жизни. Поэтому особенно и благодарю вас за ваше сочувствие. Оно говорит, что все мы делаем одно дело. У вас, братья мои сослужители, несомненно является вопрос в душе: как я имею дерзновение так ездить по всей России, молиться за столь многих, кто просит моей молитвы? Быть может, кто-нибудь назовет это дерзостью. Но я не решился бы, братья, на такое великое дело, если бы не был зван к нему свыше. Дело было так: кто-то в Кронштадте заболел, просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда была уже такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим Его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, родом костромичка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божием, кончившая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. «Как я могу, — думал я, — иметь такое дерзновение?» Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою, он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить. И теперь я и сам знаю, и другие передают, что исцеления по моей молитве совершаются. Особенно поразительные исцеления бесноватых, всегда страшно страдающих. И бывали случаи, что иногда приводят такого, одержимого злым духом, изрыгающего хулы, и в то же время говорящего, очевидно, бессознательно и вполне бессвязно. А по прочтении мною над ним молитв больной делается радостным, покойным, принимает покойно святые тайны, от которых ранее всеми силами старался уйти. И замечательно, что такие больные ничего почти не помнят из того, что они говорили в состоянии беснования. Ясное дело, что они говорили чью-то не свою волю, волю противную воле Божией, бесовскую. Часто бесы долго удерживают власть над больными или одержимыми, долго сопротивляются. Тогда больные произносят слова: «Мы застарелые, мы давно получили над ним, то есть больным, власть». Но сила Божия, которой трепещут бесы, их побеждает. О своем душевном состоянии могу я вам сказать, что исполняю древнее великое правило: «Познай себя самого». Это, собственно, содержание и всей моей жизни, и доселе я не перестаю познавать самого себя. Через это я познаю свою беспомощность во всех отношениях, а это меня заставляет смиряться. Правда, все, что я делаю доброго, то делаю по милости Божией. А помощь Божию я на себе вижу во всем и считаю себя нерадивейшим, худшим из всех пастырей русских, потому что если бы эти дары Божии, мною получаемые, были у кого-нибудь другого, он сделал бы добра гораздо больше, чем я. Постоянное изучение своей природы заставляет меня быть и постоянно осторожным, и постоянно просить у Бога благодатной помощи для очищения от грехов. И это же знание своих человеческих немощей заставляет меня и помогать другим, и молиться за них, сочувствовать, прощать и тому подобное. Особенно для меня ценно изучение своей человеческой природы, потому что через это я познаю главные свойства Божии. Я на себе познаю, я испытал, насколько Господь наш милосерд, долготерпелив, всемогущ, в помощи нам скоропослушлив. Он источник нашего здравия, душевного и телесного, душевной чистоты, духовных сил. «Но я, братья, — продолжал батюшка, — я не веду аскетического образа жизни. Не подумайте, что это я считаю чем-либо достойным подражания. Нет, быть может, в моей деятельности было бы и гораздо более успехов, если бы я устроил жизнь с более аскетической обстановкой. Но условия моей службы лишали меня возможности быть аскетом. Я читаю газеты, но часто жаль бывает потерянного времени. Много там пишут лишнего, совершенно бесполезного. Но вот что я всегда неотменно читаю — каноны, которые положено читать ежедневно на утренне. На этом чтении, можно сказать, я воспитывался в церковной жизни. И какое бесконечно глубокое содержание заключается в этих канонах, в этих ежедневных воспоминаниях о великих праведниках, об их святой жизни, о подвигах. Через это чтение душа мало-помалу привыкает к церковной жизни, к церковным воспоминаниям, мало-помалу проникается настроением тех людей, которых ублажает святая церковь, просветляется, перестает быть самозамкнутую, делается сильную в борьбе с грехом. И стоит кому-либо это чтение канона положить за ежедневное правило, как он будет ежедневно подниматься в духовном отношении, восходить от силы в силу. Но особенно я люблю читать священное писание обоих заветов. Я не могу жить без этого чтения. Сколько тут содержания, сколько открыто законов жизни души человеческой, сколько человек, стремящийся к духовному обновлению, может почерпнуть здесь указаний для того, чтобы переродиться из злого в доброго. Особенно Святое Писание необходимо проповеднику. Здесь неисчерпаемая тема для проповедей. Только сумей сам назидаться и других назидать. «Вот, братья, что Господь велел мне вам сказать», — задумавшись, произнес батюшка. «Я заранее не обдумывал, что сказать мне вам. Говорил только то, что Бог на душу мне положил». Тогда один из присутствующих спросил: «Скажите, батюшка, во время ваших постоянных разъездов, чем вы наполняете свободное время? обстановка и ее смена производят ли на вас впечатление? «Я молюсь, я постоянно молюсь», — быстро произнес отец Иоанн. «Я даже не понимаю, как можно проводить время без молитвы. Воистину, молитва есть дыхание души». «Скажите, батюшка», — продолжал вопрошавший, «что делает вас во время литургии таким сосредоточенным, когда иногда так много вокруг беспорядка и всего того, что может мешать молитве?» «Этого я достиг только привычкою. Научиться быстро сосредоточиваться в молитве, овладеть собою — это большая задача. Путем продолжительной работы над собою можно достичь этого. Очень тут необходимо покаяние, быстрое воспроизведение в своей душе образа Христова или креста Господня и полное сознание своей духовной загрязненности и беспомощности. «Научите, батюшка, бороться с унынием в деле пасторства», — обратился другой из присутствующих. «Сначала бывает страшное уныние от собственной греховности. Опускаются руки, когда вспомнишь слово «врачу, исцелися сам». Учительство в голову тогда не идет. И сейчас же уныние». «Это напрасно», — ответил отец Иоанн. «Тут нужно помнить о долге. Мысль о долге должна принудительно и ободрительно действовать на пастыря. Ты уполномочен церковью, ты должен делать. Эта мысль должна и одушевить пастыря, и, конечно, разогнать всякое уныние. И это уныние от врага». «Но вот, батюшка, еще вид уныния от хульных помыслов, которые появляются в голове в самые священные минуты богослужения». «Ну, а это уныние, — энергично сказал отец Иоанн, — прямо от недостатка веры вашей. Хульные помыслы нужно презирать. Борьба здесь не нужна и вредна, просто не нужно обращать внимание. Но если какие бы ни были помыслы доводят до уныния, это бывает уже от слабоволия. Значит, вы даете этим помыслам время господствовать над вами. Пожалуй, даже ими соуслаждаетесь. Отсюда уже только вытекает уныние. Так до уныния не нужно доводить душу свою. Неужели вы не знаете, как Господь скоропослушлив, как быстро Он исполняет все просьбы ваши? И вот вы в самом же начале горячую молитву отгоняете от себя всякое смущение душевное. В надлежащее время захваченное молитвой греховное настроение вовсе исчезает. И довести до уныния истинно и горячо верующего человека никогда не может. «Ну вот, батюшка», — продолжается вопросник, «еще особенно тяжелое состояние уныния я переживаю при виде торжествующего зла. Вот это другое дело. Это поистине тяжело переживать. Подобное состояние мне приходится часто переживать. Тут нужно укреплять себя молитвою и твердо верить, что Господь силен даже самое зло обратить Ему одному ведомыми путями на добро». После этого батюшка имел время вести частную беседу о современном пасторстве и его задаче. Он говорил, что дело пасторства в настоящее время затрудняется все более и более. Борьба пастыря постепенно становится все более утонченную, и тем более пастыри должны быть на высоте своего призвания. Пастырь в своем настроении должен всецело отрешиться от всяких себелюбивых настроений, должен уподобиться библейским пастырям в их стоянии в духе. Для этого пастырям необходима полная осторожность и сосредоточенность, всегдашнее распятие себя ради своей паствы. Разговор далее перешел на современную жизнь. Батюшка обратил внимание на настроение современного общества. «Удивительная болезнь явилась нынче. Это страсть к развлечениям. Никогда не было такой потребности к развлечениям, как нынче. Люди разучились жить серьезную жизнью, трудом на пользу нуждающихся и внутреннюю духовную жизнью, и начали скучать, и меняют глубину и содержание духовной жизни на развлечение. Какое безумие! Точно дети, лишенные разума. А между тем развлечение — это уже общественный порок, уже общественная страсть. Вот куда должно пастырям направить свои силы. Они должны внести в жизнь утраченное ею содержание, возвратить людям смысл жизни. Но, конечно, пастыри должны сами себя к тому подготовить. Пастыри должны быть на высоте своего призвания.